Самое призрачное время, когда город сереет вместе с рассветом. И неважно, идет ли речь о небоскребах Сити или узких улочках старинного района, о дорогих кварталах или бетонных трущобах. В тот миг, когда тьма отступает, а свет еще не явился, город принимается мерцать между двух реальностей, словно выбирая, в какой ему по душе и в какой ему лучше остаться. И появляется ощущение, что если город пожелает, то сможет не выйти из тумана беспросветной тьмы, сохранив себя в тайне до следующей ночи. И это ощущение вгоняет в дрожь, потому что вместе с городом из тьмы не выйдут и его обитатели, большинство из которых предпочитает проводить призрачное время в постели. На улицах пустынно, как в декорациях фильма «Катастрофы». Кажется, что даже роботы-уборщики стараются пережидать серое безвремение в укрытии, и потому неспешная процессия не могла не привлечь внимание наблюдателей. Если бы, конечно, наблюдатели не спали в своих кроватях. В центре процессии находился роскошный паланкин черного дерева, который бережно несли четверо необычайно крепких вилди, приученных двигаться слаженно и равномерно. Над паланкином медленно летели боевые дроны, а перед ним и позади находилось по паре телохранителей. Остальные держались на расстоянии, потому что сегодня Альбертине не нравилось видеть много вооруженных людей рядом. У левого окошка шел личный помощник владелицы Мех Юнайтед, невысокий Максвелл, чуть более полный, чем требовала мода, но пока отказывающийся менять фигуру на мускулистую. Покинуть самое сердце Мили Чудес можно было и на мобиле, и на вертолете, и на коптере, но Альбертине нравились медленные поездки в паланкине и то ощущение превосходства, которое он дарил. Она находилась среди людей, но при этом бесконечно далеко от них. Видела происходящее в деталях, но только если пожелает, и сама решала, вмешиваться или нет. Что же касается стонущего на земле человека, он сумел привлечь внимание Альбертины настолько, что она распорядилась остановить процессию и обратилась к помощнику. «Максвелл? Миледи? Что с ним?» Максвелл служил владелицем Мех Юнайтед не первый год, привык к разным поручениям, поэтому тут же наклонился и осмотрел несчастного. «Это пьяница?» «Нет, миледи, этого человека побили, но он жив, и с ним все будет в порядке». Тоном помощник дал понять. Ничего интересного, можно продолжать путь. Однако сегодня Альбертиной владело иное настроение. «Ему больно?» «Уверен, этому человеку не привыкать, миледи». «Нельзя быть таким бессердечным, Максвелл». «Такова моя работа, миледи». «Я хочу выйти». «Да, миледи». Вилди опустили паланкин на землю, а помощник подал госпоже руку. «Чудесный рассвет», — произнесла она, разглядывая небо, и то, что над крышами, и то, что отражалось в стеклах домов. «Обыкновенный», — обронил помощник. «Ты не любишь этот город. Вы проницательны, миледи». Альбертина посмотрела на небогато одетого мужчину с дредами и произнесла. «Он не выглядит бродягой». «Его зовут Паскаль Гаспар, фрикмейстер, владелец независимого биотерминала «Механическое напряжение». 32 года, под судом не был, в брачных отношениях не состоял». Безопасность Альбертины Донахью обеспечивалась на высочайшем уровне, и оператор передал Максвеллу всю информацию. Мужчина застонал, перевернулся на бок, прищурившись, посмотрел на Максвелла и Альбертину, после чего осведомился. «Долго я здесь валяюсь?» Отвечать ему никто не собирался. «Как тебя зовут, несчастный?» «Д'Артаньян». «Как?» Ему удалось удивить молодую женщину. Пришлось объясниться. «Ну, раз ты миледи...» «Я не люблю, когда меня подслушивают», — она произнесла фразу ледяным тоном. «Тогда твоему помощнику не следовало орать во весь голос». «Мне кажется, он хам, миледи», — — сказал Максвелл. «Он дерзок». «А ничего, что я здесь?» — поинтересовался Паскаль. «И можешь пока оставаться», — дала разрешение молодая женщина. «А ты ничего», — оценил фрикмейстер. «Это комплимент?» «Комплименты я начну раздавать только в том случае, если поможете добраться до биотерминала. Кажется, мне сломали ребро. Хочу восстановиться». «Максвелл, помоги бедолаге», — распорядилась Альбертина. «Меня зовут Паскаль», — сообщил Паскаль, поднимаясь с помощью Максвелла с земли. «Мой биотерминал...» «Мы знаем, где он». «Вы что, из полиции?» «Нет». «Тогда как вы прочитали мой коммуникатор?» «Мы полны сюрпризов, Паскаль», — мягко улыбнулась Альбертина. «А пока обопрись на Максвелла и скажи, куда идти». «Не смогла прочесть вывеску». «А ты еще более дерзок, чем я думала». «Всегда пожалуйста», — Альбертина усмехнулась. Разумеется, первыми в биотерминал вошли телохранители и влетела парочка дронов. Они осмотрели помещение, определили, что опасности нет, и вышли, прихватив с собой Максвелла, так велела хозяйка. Сама она уселась в клиентское кресло, а Паскаль подключился к настольному коммуникатору, оценил повреждения и, глядя на монитор, произнес: «Пожалуй, сделаю себе капсулу Родена». Выдернул кабель и улыбнулся. «Ты не против?» «Хочешь, чтобы я ушла?» «На твое усмотрение». Происходящее Альбертину забавляло. Ехать по ночному городу в паланкине, наткнуться на избитого бродягу и заговорить с ним. Приключение? В каком-то смысле да. И не обязательно романтическое, поскольку Альбертина еще не решила, хочет ли развлечься с этим низшим. Но любопытное. К тому же приключение в точности соответствовало настроению, что овладело молодой женщиной после встречи с предсказательницей. «Почему ты говоришь мне «ты»?» «Потому что ты этого хочешь». «Неужели?» — она слегка удивилась. «Ты хочешь, чтобы я тебе дерзил, иначе телохранители побили бы меня на улице, и ты была бы уже в своем замке, принцесса». «Сегодня странная ночь», — пробормотал Доппель. «Тебя с легкостью читают все подряд». Электронному помощнику Альбертина не ответила, а у Паскаля спросила. «Узнал меня?» «Ага». «Поэтому такой дерзкий?» «Решил произвести впечатление». «Ты врешь?» «Ну, может, и так». Капсула пискнула, сообщив, что готова к работе. Паскаль без стеснения сбросил одежду, медленно кривясь, опустился в ванну и подключил кабель к разъему биочипа. «Болит?» «А я привычный». «За что тебя избили?» «Это были не недовольные клиенты, если вдруг ты так решила». «А кто?» «Не уверен на 100%, но думаю, что получил послание от отца девушки, с которой провел ночь». «Вижу, ты везде успеваешь». Альбертина неожиданно поняла, что небрежный ответ ее царапнул. Почему-то царапнул. Было в этом странном фрикмейстере, которого она приняла за бродягу, нечто притягательное. «Может, это его ты должна убить, а потом утопиться в капсуле?» Шутка у Доппеля не получилась. «Если что, я быстро восстанавливаюсь». «Из-за генофлекса?» «Не только». «Еще есть бабушкины средства?» «А как ты узнал?» «Все о нем рассказывают». «У меня случилась трагедия. Много лет назад ко мне пробрались воры и похитили тетрадь, в которой был записан рецепт». «И как же ты без него обходишься?» «Ну, как-то выкручиваюсь». Это была очень, очень, очень и очень странная встреча. Впрочем, вся ночь получилась странной, но то, что происходило сейчас, полностью выходило за привычные рамки. Альбертина даже представить не могла, что будет вот так запросто общаться с человеком ниже ее и по положению, и по происхождению. Что ей будет приятно сидеть в его жалком биотерминале, в удобном, но совершенно безвкусном кресле из искусственной кожи и вести разговор, который она не хотела прекращать. В разговоре не было ничего важного или интересного, но ей хотелось, чтобы он продолжался и продолжался. Ей хотелось сидеть в безвкусном кресле, ждать реплики Паскаля и отпускать свои. Это было очень, очень, очень и очень странно и походило на сон. Или компьютерную игру. «Сколько тебе еще валяться в капсуле?» «Неужели я настолько скучен?» «Ты забавен». «Тогда зачем тебе уходить?» «Я не собиралась уходить», — ответила Альбертина, хотя в действительности думала об этом, но не сумела заставить себя разорвать магию их странной встречи. «Я приехала в город по очень важному делу, но до сих пор не знаю, хочу ли я, чтобы оно сложилось». «Почему?» «Потому что оно странное», — как маленькому объяснила Альбертина, подумав, что слово «странно» стало доминантой. «И оно изменит наш мир. И это действительно так. То, что я задумала, способно полностью изменить мир. А я говорю об этом с тобой, ничего о тебе не зная, но не сомневаясь, что ты... идеальный собеседник для такого разговора. Все это очень странно. Но сегодня такая ночь, Паскаль. В ней происходит разное и порой совершенно невозможное. Еще я думаю, что завтра будет необычный день, потому что такая ночь не может перейти в заурядность». Паскаль выбрался из капсулы Родена, и Альбертина поймала себя на мысли, что ей нравится смотреть на его подтянутое тело, но при этом она не испытывает желания. Впервые в жизни она смотрела на обнаженного мужчину как на друга. Знала, что Паскаль смотрит на нее так же, без сексуального подтекста. И впервые в жизни ее это не бесило. Что происходит? И вновь нет ответа. И Доппель подумал, что у хозяйки появился еще один доверительный собеседник. Или не подумал. Никто ведь не знает, думают ли Доппели, а если думают, то о чем. «У меня есть бутылка вина, которую ты вряд ли пьешь, принцесса. Но раз уж сегодня странная ночь, то почему нет?» «Тащи свою бутылку». «А еще у меня есть балкон». Альбертина поднялась. «Показывай». Балкон оказался настоящим, скованной, красивой, но давно не чищенной балюстрадой. Он выходил на тихий двор и с легкостью вместил два кресла и маленький столик между ними. Вино оказалось не таким плохим, как пообещал Паскаль, и вовсе не химическим напитком. А бокалы, к легкому удивлению Альбертины, он и вовсе притащил хрустальные. И солнечные лучи охотно играли с дорогим стеклом. «Сегодня ночью мне предсказали будущее», — рассказала Альбертина, глядя на зашторенные окна квартир напротив. «Понравилось?» — лениво поинтересовался Паскаль. «Если бы понравилось, я бы не стала об этом говорить». «Тебе нагадали встречу со мной». Однако шутка не была поддержана. «Она сказала, что я лично убью человека», протянула Альбертина, пытаясь разглядеть мир через плененное стеклом красное. Получилось разглядеть лишь отражение. «А до этого ни разу?» «Только приказывала». «Ты убила предсказательницу?» «Собиралась», — не стала скрывать Альбертина. «К тому же мне показалось, что она этого хотела». «Молодая старуха». Паскаль мгновенно понял, о ком идет речь. «Ты ее знаешь?» «Мы в Миле чудес, принцесса. Здесь все друг друга знают. Но как ты с ней встретилась?» «Зашла в ее лавку», — пожала плечами Альбертина. «Ночью?» «Да». «Она всегда закрывает заведение в 20:00. По ней можно часы сверять». «Что ты хочешь сказать?» Только то, что у тебя и в самом деле получилась странная ночь. Значит, я поступила правильно? В том, что не убила старуху? Да. Да. Но я хотела. Разве это не считается? Значение имеют только дела. Пусть так. Альбертина помолчала. Потом, когда мы расстались, и я продолжала бродить по улицам, мне вдруг захотелось убить себя, чтобы все это закончилось. Но я поняла, что, во-первых, это не то, о чем говорила старуха, а во-вторых, мне интересно, чем все закончится. Она подчинила твою жизнь своим словам. Альбертина обдумала реплику тщательно и нахмурилась. Все-таки надо было ее убить. Это ничего бы не изменило. Еще одна пауза, затем женщина кивнула. Пожалуй, нужно позабыть об этой встрече. Не получится. Тогда что делать? Расскажи, как все было, попросил Паскаль, добавляя вина в бокалы. И Альбертина поняла, что встретила человека, которого не способна обмануть. Наверное, это и называется — найти настоящего друга. Она сказала, что сначала я убью, сама, а потом умру. Тогда советую никого не убивать, — ровным, но абсолютно серьезным тоном произнес Паскаль. Приказывай, как раньше, но сама не лезь. А вдруг мне захочется теперь? Альбертина вздрогнула, тряхнула головой и заставила себя рассмеяться. Получилось почти естественно. «Мы и в самом деле беседуем о такой чуши. Беседуем, хотя впереди...» Она замолчала и вновь перестала улыбаться. «О чем ты думаешь, глядя на рассвет?» — тихо спросил Паскаль. «О том, что не хочу, чтобы этот день наступил». Честно ответила Альбертина. «А я думаю, что каждый день не похож на остальные, и никто не знает, что нас ждет», произнес Паскаль за мгновение до того, как Альбертина задала вопрос. «Я думаю об этом каждый раз, когда просыпаюсь». «Не обижайся, но прозвучало слишком высокопарно». Он улыбнулся, непонятно, соглашаясь или нет, и тихо ответил. «Это единственное, что позволяет мне не сойти с ума». Летние рассветы ранние и быстрые. Кажется, только-только тьма отступила, и на фоне неба стал читаться верхний край леса, а уже почти день, и виден каждый листок. И на деревьях, и на кустах. И солнце припекает, с улыбкой интересуясь, как не спал. «Почему всю ночь на ногах? А я уже здесь. Как можно пропустить настолько чудный день?» «Не помешаю», — поинтересовался Терри, присаживаясь на лавочку рядом с Уваровым. «Люблю смотреть на лес», — произнес Иван. «Вот так, на рассвете, чтоб никого больше». «Ну, извини». «Тебе можно». «Спасибо». Соломон рассмеялся, но тут же перешел на деловой тон. «Судя по всему, дурацкой фразой «я арестован», «впереди меня ожидает мрак», «но меня это не страшит», Рок с нами попрощался, поскольку знал, что вот-вот должна сработать внедренная программа самоуничтожения. Специалисты продолжают изучать схему, но в общих чертах она выглядит так. Рогу взломали биочип, и загрузили в матрицу ускоренного создания примерно десятка тромбов. Когда мы его взяли, он отдал команду и стал ждать результат. «И что за команда?» — почти безразлично осведомился Уваров. «Скорее всего, это была голосовая команда, определенное сочетание слов, которое Рок произнес, когда понял, что влип. Или это были наши слова, например, «вы в биобезопасности» или что-нибудь в этом роде. Узнать, какая фраза стала убийственной, невозможно. Но она прозвучала, и Рок умер». «Как заклинание». «Можно сказать и так», — согласился Терри. Но ведь биочип сконструирован таким образом, чтобы препятствовать появлению тромбов и прочих вредных образований. «Поэтому я уточнил, что ему взломали биочип», — вздохнул Соломон. «Жаль, что ты ее не услышал». Грустная ирония в его тоне, конечно, присутствовала, но не в тех количествах, чтобы обидеть напарника. «Я всегда немного теряюсь в таких случаях», — признался Уваров, продолжая смотреть на лес. «Генофлекс дает возможность продлить активную жизнь на несколько десятков лет, быть сильным, выносливым, здоровым, да, частично искусственным. Но когда тебе за 50, такие вещи перестают волновать. Главное — продлить молодость». У Рога впереди было лет 20 активной жизни, без генофлекса, и лет 50 с ним. Он был умным и весьма небедным человеком, но отказался от жизни, в которой ему было бы не так скучно и грустно, как многим. Он отказался и убил себя ради идеи. «Рог верил», — тихо сказал Соломон. «Мы тоже верим». «Пытаешься понять, готов ли ты убить себя из-за убеждений?» «И это тоже», — не стал скрывать Уваров. «Мы каждый день рискуем жизнью, Айвен. Просто считаем это рутиной, обычной работой. Спроси у своей подружки, дергается ли она, когда ты выходишь из дома. Узнаешь массу интересного». «Твоя дергается?» «У меня нет постоянной подружки». Соломон помолчал и, чтобы не позволить Уварову задать следующий вопрос, продолжил о делах. «У Рога не было доппеля. Его коммуникатор чист, значит, есть второй, незарегистрированный. Нужно его найти, чтобы выйти на поставщика и узнать, в конце концов, откуда на его фабрику свалился утренний товар». «Ты когда-нибудь добирался до производителей палёного генофлекса?» — вдруг спросил Уваров. «Я имею в виду до той лаборатории, в которой его синтезировали, до ребят, которые его испортили, до компьютера, в котором хранится информация, что именно они изменили в препарате, чтобы он стал смертельно опасным». «Однажды это удалось провернуть, но не мне». «Эту операцию изучают в академии», — оборвал напарника Иван. — «Ты добирался?» — «Нет». «Ниточки всегда обрываются на большом оптовике. Дальше — обезличенные счета и запутанная логистика. Одна единственная удачная операция за 30 лет, которая позволяет нам верить, что добраться до производителя возможно». «Значит, скоро будет еще одна», — неожиданно произнес Соломон. Уваров резко повернулся, и мужчины почти минуту смотрели друг другу в глаза, убеждаясь, что думают об одном и том же. Думают о том, о чем лучше не думать. «Никогда не задавался вопросом, откуда берется левый генофлекс?» — спросил Иван, вновь глядя на лес. «Даже не палёный, а левый. Всегда задаюсь, когда иду по следу. А я, когда след обрывается». Вновь тишина. Затем Терри улыбнулся. «Ты ведь понимаешь, о чем я сейчас думаю?» «О том, что я тебя провоцирую». «Да». «Для чего?» «Не для чего, а потому что. Потому что внутренняя безопасность любит ловить нелояльных сотрудников», — ответил Соломон. «А я не хочу ломать карьеру и заканчивать жизнь в пыльном полицейском участке какой-нибудь просроченной юты или вообще на Аляске. Меня все устраивает. Но меня удивляет, что ты решил заговорить со мной о том, что понимает любой разумный детектив». «Понимает, но молчит». «А ты не смолчал. Ты мне вопрос задал. А значит, либо ты сотрудничаешь с внутренней безопасностью, либо устал думать об этом в одиночку. Я не могу быть уверенным ни в том, ни в другом, поэтому промолчу». «Синтез генофлекса — сложнейшая биотехнологическая процедура. — ровным голосом произнес Уваров. «Он требует не только точнейшего оборудования, но и уникальных компонентов. Ни то, ни другое на маркетплейсах не продается. Для изготовления генофлекса необходим цикл производства, который можно обеспечить только на корпоративных предприятиях. А там, если я правильно понимаю, ведется строжайший учет готовой продукции. Вот и получается, что или готовый генофлекс похищают со складов B3, но я не слышал ни об одной такой истории. Или корпорации специально передают часть продукции для реализации на черном рынке. Закончил за него Терри. Если кто-то не может себе позволить покупать генофлекс через официальных поставщиков, он обращается за дешевым аналогом, который является дешевым, но не аналогом, а таким же оригинальным препаратом. Они отказываются от части прибыли, чтобы насытить рынок, чтобы каждый мог позволить себе больше генофлекса. «С точки зрения бизнеса, это правильный ход», — помолчав, произнес Терри. «Главное — постоянно увеличивать объем, пусть даже в ущерб прибыли». «Но если мы с тобой правы, и левый генофлекс поступает на рынок со складов B3, поскольку никто больше не способен синтезировать препарат, возникает еще более неприятный вопрос. Откуда берется палёный?» «Этого вопроса я и боялся», — угрюмо признался Терри. «К сожалению, он лезет в голову». «К большому сожалению», — Соломон сплюнул и выругался. «Получается, они сами подрывают собственный рынок». «Рынок подорвать невозможно, ведь генофлекс защищает нас от САС», — не согласился Уваров. «Зато паленый препарат создает человечеству глобального врага — террористов, на роль которых выбраны дарвинисты. Террористы отравляют препарат, защищающий нас от САС. Этот враг понятен каждому. Этот враг всех пугает и вызывает лютую ненависть. Этот враг плох по определению, враждебен каждому человеку на планете. Но если он вдруг исчезнет, то его место сможет занять только один кандидат». «Корпорации», — тихо сказал Терри. «Совершенно верно», — подтвердил Уваров. «И не потому, что они действительно плохие, а потому что других кандидатов не существует. Исчезнут террористы, возникнет колоссальное гражданское напряжение». Какое-то время мужчины молчали, наслаждаясь лучами раннего, но теплого солнца. А затем Соломон поднялся и потрепал напарника по плечу. «Ночь была долгой, Айвен, нужно поспать. Встретимся в середине дня и займемся написанием очень скучного и очень обстоятельного отчета».